Вместо эпилога. Великий вождь и великий руководитель афинского народа умирал. Его большая голова, не раз служившая мишенью для комедиографов, покоилась на жесткой солдатской подушке. Вождь почти не дышал. Не было слышно предсмертных хрипов, и тяжелые веки казались высеченными из мрамора. Вокруг него в благоговейном молчании сидели первые люди Афин, стратеги и архонты. В углу вокруг безутешной Аспазии толпились друзья и почитатели Перикла. Чума скосила чуть ли не всю его семью и многих его друзей. Он долго держался, словно утес посреди разбушевавшегося понта. Он пережил не одну смерть. Наконец рухнул и сам. Перикл умирал медленно, угасал точно факел, лишенный масла. Он уходил, словно триера, в безбрежный океан, бесшумно, медленно, невозвратно. «Он уже там», — сказал Алкивиад. «Только бренное тело напоминает о том, что среди нас жил тот, кого звали Периклом. Только дела его взывают к нам, чтобы вечно помнили мы о нем и никогда не забывали его». Так говорил друг и воспитанник Перикла Алкивиад, и он склонил голову в скорбном молчании и, обращаясь к несчастной Аспазии, прошептал: «Мужайся». Стратег Клеонт, сын Фания, сказал вполголоса, будто опасался разбудить спящего вождя: «Ты прав, Алкивиад. Дела его превыше дел человеческих. Афины никогда не забудут своего стратега. Его мудрые речи, сказанные с ораторской трибуны, переживут века. Его ум будет мерилом человеческой мудрости и глубины мысли. Его ненависть к врагам будет вдохновлять сынов прекрасных Афин на многие подвиги. Ты прав, Алкибиад. Дела его слишком велики, и мы едва ли охватим их одним взглядом. Пройдет время, и люди скажут: Перик воплотил в себе все могучее и мудрое, прекрасное и грозное». Так говорил Клеон, сын Фания. Он умолк и закрыл лицо руками, дабы не видели окружающие его горючих слез. Архонт Алкмион, муж, умудренный жизнью и многочисленными ратными походами, сверх меры влюбленный в Афины, воздал должное гражданскому гению Перикла. «О, первейшие мужи Афин, — сказал он, — великий вождь, ушедший от нас в царство теней, показывал всем нам образцы преданнейшей любви к своему отечеству. Он украсил город свой красотой непреходящей. Он оставил нам Парфенон и Пропилею. Он подарил нам Одеон, великий очаг прекраснейшего из искусств. Недреманным оком оберегая Афины от злокозненной Спарты и многих других врагов государства нашего, Перикл не жалел ни денег, ни сил для украшения великих Афин. Эта его деятельность зачтется ему благодарными потомками как лучший памятник гению Перикла. О, мужи, мы потеряли великого гражданина. Я молю богов, чтобы услышали нас и даровали нам хотя бы частицу той государственной, политической и военной мудрости, которой обладал наш друг и вождь». Так говорил Алкмион. Торжественная тишина его голос звучал столь тихо и столь явственно, что еще тише казалась тишина, и еще торжественнее становилась торжественность. Много приятного слышали уши Перикла, но столь лестного и столь правдивого не было еще высказано. И если бы все это слышал сейчас великий вождь, то жизнь его продлилась бы по меньшей мере еще на 10 лет. Но Перикл, казалось, лежал бездыханный, и только слабый отсвет былого румянца догорал на щеке его, обращенный к свету. «Все сказанное здесь сущая правда», — сказал архонт Сокл, человек молодой годами и весьма отважный в морских схватках. 9 трофеев воздвиг великий Перикл в память своих побед. Он добыл эти победы, вынужденный воевать, принуждаемый к тому действиями врагов наших. Нехотя брался он за меч, но однажды взявшись, доводил начатое до конца. «О, мужи многомудрые! Афины не видели и не скоро увидят государственного деятеля, подобного Периклу. Только во времена благословенные Гомера, и в те поседевшие времена, когда герои рождались от богов, жили люди, равные Периклу. Но с тех пор не носила земля наша мужа более достойного, чем Перикл». «Это истинно так», — сказал Алкивиад. Сокол продолжал, глядя на заострившийся нос Перикла. «Нет, я не могу думать о том, что нет его между нами. Афины осиротели, и, кажется, осмелеют наши враги и ринутся на нас. И вот тогда-то мы почувствуем, что нет его, что ушел от нас воитель славнейший. Его военную доблесть едва ли возместим мы все, едва ли мы найдем ему достойную замену. Вот какого потеряли мы стратега и человека». Здесь у смертного одра великого Перикла стратеги и архонты говорили чистосердечно. Они дали волю своим чувствам, и слова их шли из глубины сердец. Так всегда. Человек особенно ценит после его смерти. Алкивиад сказал: «О, мужи афинские, вспомните то, как великий вождь наш, приняв рулевое весло из рук Эфиальта, повел вперед наше государство. Вспомните одно из величайших благодеяний его, которое заключено в замечательнейшем акте передачи всей полноты власти народному собранию. Перикл мог бы сделаться всевластным тираном, мог бы ни с кем не делить своей власти. Он мог бы заставить всех нас склонить головы перед ним, и нам бы ничего не досталось. Народ стал бы послушным орудием в его руках, но нет, мужи афинские, не пошел он по столь привлекательному на первый взгляд пути». Молчаливый архонт Протит вставил и свое слово. Он сказал: «Это он, наш вождь, облегчил избрание архонтов из народа, отменив преимущество богатых над бедными. Нет ли великое благодеяние, оказанное Периклом согражданам своим?» «Верно», — согласился Алкивиад, — «и это будет записано на золотой таблице, которую народ, несомненно, выставит у стратегиона». «А деньги неимущим», — продолжал Протит, — «деньги на посещение Адеона. Разве Терикон не является плодом удивительных раздумий величайшего из наших сограждан, который, увы, бездыханный, возлежит на смертном одре?» Сокол сказал: «Он, этот великий человек, сделал все для того, чтобы облегчить участие народа в управлении государством. Это и есть величайшее деяние Перикла, которое не забудется, доколе светит солнце и сверкает на небе звезды». И вот, когда, казалось, все кончено, и сказаны все слова, и остается только прикрыть глаза Периклу заботливой рукой Аспазии, умирающий вздохнул. Он вздохнул, открыл глаза, и губы его зашевелились. Присутствовавшие напрягли свой слух. Нет, не умер еще великий сын славных Афин. Он слышал все, что говорилось у его ложа. Перикл обвел взглядом своих друзей, улыбнулся им, как бы благодаря их. И он заговорил, и все слышали слова его, и все запомнили те слова, и стали слова его достоянием Афин, всех его граждан. И те слова облетели всю землю. Вот что сказал Перикл, что доподлинно известно. «Пусть это так, мужи афинские, пусть совершил я те удивительные деяния, о которых говорилось здесь. Но вы не упомянули о самых наиважнейших, о самых наиважнейших, о делах наиважнейших». Умирающий перевел дух. Он снова оглядел всех и еще раз улыбнулся горькой улыбкой, как бы говоря: Вот каков я, вот насколько слаб я, и двух слов не могу высказать. Друзья его еще ниже склонились над ним, чтобы не упустить ни единого слова, сказанного великим Периклом. И Перикл сказал: «Если вы и впрямь собираетесь отметить мои заслуги, и если вы когда-нибудь пожелаете сказать о них всенародно, то не забывайте о главнейших». И он снова перевел дух. «А наиважнейшие заслуги мои — суть следующие. Я никогда, никогда, обладая большой властью, никому не завидовал, никого не считал своим непримиримым врагом и ни разу не дал волю гневу своему. Вот моя наиважнейшая и первая заслуга. А вторая наиважнейшая заслуга моя — следующая. Умирающий собрал последние силы и с возможной ясностью произнес: «Вы не отыщете в Афинах ни одного человека, кто бы по моей вине надел черный траурный плащ. Ни одного. Ни одного». Это было все, что хотел сказать умирающий. Это были последние высокие слова, воистину достойные великого и мудрого мужа. И как бы высказав все, что следовало высказать, Перикл закрыл глаза, и через мгновение великий вождь Афинян отошел в царство теней. И уже не уста его, но уста друзей повторяли Перикловы слова: «Вы не отыщете в Афинах ни одного человека, кто бы по моей вине надел черный траурный плащ, кто бы по моей вине надел черный траурный плащ, по моей вине черный траурный плащ».